у Коровиковой завтра дежурство, напомнил я. Значит, прощание с любимой медсестрой назначаем на завтра, резюмировал Рябинко. Ночью я долго не мог уснуть, думал о том, как завтра пройдет разговор с Коровиковой, анализировал и другие, уже прошедшие события. К сожалению, я не могу просчитать отдаленные последствия своего вмешательства в историю. Да что там отдаленные, самые ближайшие последствия могут оказаться совершенно неожиданными. Как, например, предотвращение угона самолета в Японию. Вроде как сделал доброе дело, а его следствием стало усиление позиции Горбачева. Вот так услужил стране. Плохо, что я не вижу всей картины. Пока остается только удерживать Леонида Ильича в нормальном состоянии тела и духа. Безусловно, СССР должен меняться. Научно-техническая революция в мире идет полным ходом, а мы отстаем. И реформы давно уже назрели, и даже перезрели. Не говорю уже о бытовой технике и вычислительной, в производстве которых США и Япония значительно обогнали СССР. Если вовремя не спохватимся, то снова начнем преклоняться перед любым заграничным барахлом. Продадим духовность за джинсы и жвачки. Взять хотя бы кафе «Лира», где застукали Коровикову с Мулерманом. В моем времени там будет открыт первый Макдональдс. Я прекрасно помню позорные километровые очереди. Люди часами стояли, чтобы попробовать обычную булку с котлетой и запить стаканом Кока-Колы. Что, в СССР нельзя наладить производство и открыть такие же закусочные? Все дело в организации производства и экономики. А у меня есть возможность влиять на процесс изнутри, практически из самого центра. С такими мыслями уснул. Мне снился Джермин Гвишиани в своем пижонском пиджаке. Он показывал мне фигу и смеялся. А я стоял на трибуне, рядом с Брежневым. Леонид Ильич шатался, обнимая микрофон, и бормотал. Сиськи-масиськи. Проснулся я в холодном поту еще до сигнала будильника. В Заречье прибыл заранее, за час до начала смены. Леонид Ильич все еще после ЗИЛа отойти не может, предупредил меня Миша Солдатов. Второй день еле ходит, просит дать больничный. Вообще состояние очень плохое. Леонид Ильич отказался от завтрака, что было вообще не в его правилах. Шаркая ногами, он добрел до гостиной, попросил включить телевизор. Шла Абвгдейка. Генсек молча смотрел на экран, сначала не проявляя интереса. На экране Семен Фарадов в клоунском наряде пытался ответить на вопрос Татьяны Кирилловны. Надо же, я совсем забыл, что Семен Фарадо снимался в этой программе. А ведь когда-то тоже любил клоуна Сеню. Уже к концу передачи Леонид Ильич вдруг улыбнулся. «Дети – самый привилегированный класс в нашем советском обществе. Я для детей все сделаю, чтобы жили хорошо, чтобы войны не знали. Леонид Ильич, как вы себя чувствуете?» – спросил я, опасаясь оставить генсека одного. «Нормально. Чизов мне больничный выпишет. Что-то устал я». Вошла Виктория Петровна, присела на край кровати, взяла мужа за руку. «Ты иди, Володя, занимайся своими делами», – отпустил меня Леонид Ильич. «Со мной вон Витя побудет». Виктория Петровна кивнула, подтверждая его слова. «Я уже дошел до домика охраны и открыл дверь, когда раздался долгий телефонный звонок. Товарищ подполковник», – раздался в трубке голос прапорщика, – «докладываю, что медсестра Коровикова вызвала такси на проходную. Собирается покинуть территорию объекта. Жду ваших указаний. Сейчас буду сам. Постарайся под благовидным предлогом задержать ее. Если попытается сбежать, действуй в соответствии с инструкцией», — приказал я ему и быстро направился к воротам. От домика охраны до них было 100 метров. Серая «Волга» с шашечками и зеленым огоньком на лобовом стекле ждала рядом с проходной. Таксист нервничал. На моих глазах он бросил сигарету и тут же прикурил следующую. Коровикова стояла рядом с прапорщиком, скандалила, что-то ему выговаривая и размахивая руками. «Я никогда не видел, чтобы Нина Александровна находилась в таком возбуждении. Интересно, это у нее интуиция так развита или кто-то предупредил? Хотя, кто мог это сделать? Почему не поставили в известность меня, как начальника смены?» Подойдя, строго спросил я: «Кто вам разрешил самовольно покинуть территорию объекта?» Ее мысли заметались в голове испуганными птицами. «Не успела, как я могла быть так беспечна, только бы не обыск», — думала она. Я взял медсестру под локоть, довольно жестко сжав руку. Она ойкнула, но вдруг изменила тактику, перестав истерить. Посмотрела на меня добрым умоляющим взглядом. «Владимир Тимофеевич, у меня трубу прорвало, соседей заливаю. Я буквально на часок отлучусь и тут же вернусь. Я позвоню в ЖЭК, там есть дежурный слесарь. Если что, перекроет весь стояк, не переживайте. Я оглянулся на дежурного, приказал ему: доложи генералу Рябинко, что медсестра Коровякова пыталась самовольно покинуть объект. Я веду ее в домик охраны. Казалось, Коровякова сейчас в обморок грохнется, настолько испугалась. Я же, не отпуская ее локоть, повел женщину за собой. Было заметно, что она лихорадочно ищет выход из сложившейся ситуации, но пока не может сообразить, насколько глубоко влипла. Рябинко уже ждал нас в домике охраны. Увидев генерала, Коровякова выпалила: я буду жаловаться Леониду Ильичу, вам это просто так с рук не сойдет. А вам? — спокойно спросил Рябинко и просто указал пальцем на разложенные на столе фотографии. Посмотрите внимательней, Нина Александровна, вам будет интересно. К этому также прилагается рапорт о вашем недостойном поведении. Коровяковой хватило беглого взгляда, чтобы все понять. Она побледнела. Этого не было, — беспомощно пролепетала она, покачнувшись, оперлась руками о краешек стола. Руки у женщины тряслись. Так что будем делать? — иронично сощурился Рябинко. — Докладывать Леониду Ильичу, или вы сами напишете заявление по собственному желанию? Он же без меня совсем не может, он же умрет без меня. Срываясь на крик, заверещала Коровякова: у нас другое мнение. Но вернемся к вашей персоне. Рябинко подвинул поближе Коровяковой фото, где она курит у окна. А вот если такую фотографию Леониду Ильичу покажем, сколько часов после этого вы пробудете в Москве? — Отвечу: ровно столько, чтобы покидать вещички в чемодан и доехать до Ярославского вокзала. И работать в медицине вам точно больше не придется. Коровякова очень быстро взяла себя в руки. Я читал ее мысли и знал, что замышляет эта коварная женщина. Она была уверена, что уговорит Брежнева простить ее, только надо остаться с ним наедине. Я напишу заявление, — изобразила покорность Коровякова. — Но вы дадите мне возможность попрощаться с Леней. Все-таки мы 10 лет вместе. Рябинко согласился. Коровякова быстро и неряшливо написала заявление на увольнение, поставила дату, расписалась. Документ остался лежать на столе. Коровякова ушла собирать вещи из комнаты отдыха медперсонала. Она надеется уговорить Леонида Ильича, — предупредил я генерала. — Думает, что сумеет убедить его. Скажет, что ее оклеветали и заставили написать заявление, и что с Мулерманом встречалась, чтобы поддержать талантливого мальчика. — Мальчику 40 лет почти, — проворчал Рябинко. — Но ты прав, это в ее стиле. Леониду Ильичу вроде стало полегче, и они с женой решили прогуляться по саду. Именно в этот момент Коровяковой, под нашим присмотром, разрешили попрощаться с генсеком. Оставлять их наедине мы все-таки не рискнули. Рябинко плотным выстроил вокруг вождя почти все наше 18-е отделение. Леонид Ильич глянул хмуро на бывшую уже медсестру, но ничего не сказал. Умоляюще протянув руки, Коровякова все еще пыталась давить на жалость. — Это ведь неправда. Меня заставили. Стоявший не слишком далеко Рябинко приблизился, чтобы закончить этот спектакль. — Хорошей дороги, Нина Александровна, — сказал он жестко. — Леонид Ильич благодарен вам, но машина ждет. Коровякова подняла взгляд на Брежнева, но тот уже отвернулся. С помощью жены начал подниматься по ступеням крыльца. — Зачем я давала ему столько гало? — передала с Ноксироном. Услышал я отчаянные мысли Коровяковой. — Он же до сих пор не в себе, даже не понимает происходящего. Бывшая медсестра генсека тяжело вздохнула и понуро поплелась прочь. — Ты, Володя, как знал, что она выкинет что-то такое? — одобрительно сказал мне Рябинко. — Сегодня только заикнулся, что Нина хочет уволиться, Брежнев сразу в штыки принял. Даже спорить не стал. — Нет, и все тут. Так что, хоть и не хотел я волновать Леонида Ильича, но пришлось показать ему пару фотографий. — Думаю, это правильное решение, Александр Яковлевич. Слишком хитрая и опасная женщина, такой нельзя доверять. Что прикажете нам дальше делать? — Действуйте по плану. Немедленно отправляйтесь с Солдатовым домой к Коровяковой, — распорядился генерал. Мы с Мишей опередили Коровякову, успев приехать к дому раньше ее самой. Когда женщина поднялась на свой этаж, я уже ждал на площадке. Коровякова, увидев меня, резко развернулась. Побежала по ступенькам вниз, но наткнулась на Солдатова. — Нина Александровна, куда же вы? — А мы к вам в гости. Он крепко взял ее под руку. Я отобрал у опальной любовницы ключи. Открыл дверь, распахнул и жестом пригласил войти. Коровякова с ненавистью взглянула на меня. Если бы можно было убить взглядом, то я упал бы замертво. Солдатов остался с ней на кухне. Следил, чтобы не подошла к телефону, не давал даже двинуться, а я методично обыскивал квартиру. Воистину, безнаказанность развращает. Жилище Коровиковой было забито антикварными безделушками, стены увешаны коврами, шкафы ломились от дорогой одежды и сервизов, но тайника или сейфа у нее не было. Деньги, довольно внушительную пачку сотенных купюр, она хранила по старинке, под стопкой постельного белья на верхней полке шифоньера. «Храните деньги в сберегательной кассе», — хмыкнул я. Золотые украшения лежали в большой шкатулке на трюмо. Супница сервиза «Мадонна» тоже была заполнена украшениями под самую крышку. Хватило бы заполнить витрину ювелирного магазина. А вот фотографии и рулончик фотопленки в пластмассовом чехле я обнаружил в коробке из-под шляп. Пользуясь тем, что солдатовой рядом не было, быстро перебрал найденное. Обнаружил много фотографий Коровиковой с Брежневым. Обычные сцены, на отдыхе, на охоте. Там же нашлись и фото, которыми Коровикова шантажировала Алевтину. Собрал их все в стопку, сунул в карман. Туда же отправил рулончик фотопленки в пластмассовом футляре. Остальное отнес на кухню. «Ничего интересного», — сказал я, выкладывая материалы на стол. Коровикова фыркнула возмущенно. «А что вы, скажите, пожалуйста, ожидали у меня найти? Здесь только памятные фото и сувениры, которые мне подарил Леонид Ильич. Между прочим, за многолетнюю беспорочную службу. Вы же понимаете, что я сегодня же напишу на вас заявление в прокуратуру за проведение обыска без санкций прокурора». Она начинала вести себя все более нагло. Чувствовалось, что испуг проходит, но мысли ее все время возвращались к холодильнику. На нем стоял набор для водки, фарфоровая рыбка и такие же, но размером поменьше, стопки. У моей матери в серванте стоял такой же, она даже прикасаться к нему запрещала, а мне в детстве всегда хотелось поиграть с ними. «Хочешь что-то хорошо спрятать, спрячь это на самом видном месте», — подумал я. Снял с холодильника графин, опрокинул на стол, из него высыпалась горсть микропленок. «Хороший улов», — Миша Солдатов присвистнул. «Звони Рябинко», — я доложил генералу. Коровикову забрали буквально через 10 минут, из дома вывели без наручников, чтобы не привлекать внимание соседей и случайных прохожих. Мы дождались прибытия опергруппы и представителей прокуратуры, сдали квартиру с рук на руки следственной группе. Я осмотрел забитую вещами квартиру. Ребята из контрразведки уж точно не будут такими деликатными, как я. Следователь хотел забрать микропленки, но я не отдал их. Вы же понимаете, что вопросы безопасности первого лица в государстве в приоритете. В случае необходимости всю информацию мы передадим. Но сначала с найденными документами должен ознакомиться начальник охраны генерального секретаря. Вернувшись в Заречье, я передал микрофильмы генералу Рябинко. Просмотром микропленок занялись сразу же здесь, в кинозале на даче. Сказать, что мы были шокированы, не сказать ничего. На пленках оказались фотографии решений и протоколов Политбюро. Среди них немало секретных документов, о существовании которых я только догадывался. В основном, касавшихся международной политики. И это только за последние 2 месяца. Рябинко был в ярости. А сколько уже ушло к нашим противникам? Пригрели змею. Я позвонил Бабкову. Будем решать, что делать. Здесь надо будет подчистить серьезно. Ко многим документам нет допуска даже у контрразведки. Но мой тебе совет, Володя, забудь о том, что сейчас видел. Возвращайся к своим обязанностям. Остаток смены прошел спокойно, но полученная информация требовала осмысления. Например, в пленках Коровиковой было много информации по космической программе. Особое внимание также уделялось докладу Сибирского отделения Академии наук по теме микроэвм. Я зацепился за название компьютера «Кронос» и поймал себя на мысли, что в 21 веке об этом никто ничего не слышал. Вечером проверил посты. Сотрудники находились на своих местах, ситуация штатная, без предпосылок к ЧП, обычная рутинная работа. Вместо Коровиковой вокруг Леонида Ильича порхала Алевтина. Ее привезли на дачу из Москвы сразу же, как только началась операция с Коровиковой. Когда закончилась смена, я ожидал Алевтину на выходе из здания. Подвести, раскрыл перед девушкой дверцу копейки так галантно, будто предложил ей усесться в лимузин. Она слабо улыбнулась, оглянулась по сторонам. «Что люди скажут?» – неуверенно сказала Алевтина. «Садись», я почти затолкал ее на переднее сиденье. Мы выехали из Заречья. Убедился, что за мной нет слежки. Зеркало заднего вида было пустым. Навстречу машины тоже не попадались. Доехав до ближайшего леска, Я свернул с дороги, остановил копейку. Алевтина выжидающе смотрела на меня. Зря я тогда сказала про те фотографии. Теперь он считает меня проституткой, думала она. Приставать сейчас будет. Я бросил ей на колени конверт с фотографиями. Что это? С опаской спросила женщина. Та мерзость, которую с тобой сотворила Коровякова, ответил ей. Можешь даже не смотреть, не морай руки, и навсегда забудь об этом. Было, прошло. Больше тебя никто не потревожит. Я всего лишь хотел успокоить ее, но эта дурочка думала. А ведь он любит меня, он действительно любит меня. При этом восторженно глядела на меня сияющими голубыми глазами. Благодарность и нежность переполняли их. Я едва не взвыл. У меня же жена, дети, теща, в конце концов. А молодой организм бунтует, уже готов прямо здесь, в машине, заняться сексом с Алевтиной. Выскочил из копейки, сгреб в кучу хворост, достал из машины канистру, плеснул, разжег небольшой костерок. Зачем? Не поняла Алевтина. Шашлык жарить будем, не оглядываясь, буркнул я. Так он же бензином пахнуть будет, растерялась Алевтина. Ну и что с ней делать? Все воспринимает буквально. С чувством юмора у Али плохо. Я вырвал из ее рук конверт с фотографиями, бросил в костер, туда же закинул футляр с фотопленкой. Владимир Тимофеевич, вы такой благородный, прошептала Алевтина и вдруг сама крепко обняла меня. Я так вас люблю, и я не устоял. Возможно, потом мне будет стыдно, даже наверняка. Но теперь в голове не было мыслей, только животный инстинкт. Страсть накатила бурной волной, одежда слетала и падала на землю, опавшие листья стали нам постелью. Бюстгальтер испортила, расстроенно прошептала Аля, когда все закончилось. Заморался так, что не отстирать уже. Новый купим, пообещал я, одеваясь. До дома довезу, кто там увидит, что ты без лифчика. И потом, прятать такую красоту, преступление. Я откровенно пялился на красивые груди Али. Она застеснялась, закрылась руками. Помутнение схлынуло, я уже немножко даже начинал жалеть о содеянном. Неподалеку резко, словно выстрел, щелкнула ветка. Фуцк йоу, подумал кто-то совсем рядом. Глава 11. Наружка, снайпер, тогда почему на английском думает, иностранный наемник, шпион? Шквалом пронесся в голове поток предположений, половина из которых выглядела довольно бредово. Алевтина заметила, как я напрягся, хотела что-то спросить, но я приложил палец к ее губам, прошептал еле слышно, тихо, замри, огляделся, заодно чутко прислушиваясь к ментальному шуму. Я и раньше обращал внимание, что способность к чтению мыслей у меня развивается, особенно это было заметно во время ночных дежурств. В голове уже не бурлил хаос невнятных слов и перешептываний, сливавшихся в единое целое, теперь это ощущалось как направленные потоки информации, посторонних шумов становилось меньше, и я мог различать, где чьи мысли. Просто нужно было сфокусироваться на объекте. Треск ветки как раз обратил мое внимание в нужную сторону. Мысли сегодняшнего наблюдателя доносились четко. Но вот только, к сожалению, думал он на английском, и я не все понимал. Кое-как разобрал, что он восхищен пышногрудой девушкой. Понятно, что на Алевтину у мертвого встанет, но то, что мы с ней занимались сексом под чьим-то внимательным взглядом, взбесило. Как я не заметил его присутствия раньше, тоже мне, офицер КГБ, называется, нельзя вызвать подозрения раньше времени, а то сбежит клиент, потому пришлось сохранять внешнее спокойствие. Сделав вид, что хочу отлить, я отошел в сторону и спрятался в кустах. Наблюдатель притаился неподалеку, в зарослях орешника, но теперь он меня явно не видел. Я очень тихо, стараясь не наступить на сухую ветку, пошел к нему, обходя сзади. Попутно достал из кобуры пистолет, взвел затвор. ЧЗ-75, чехословацкая новинка, еще не ушедшая в массовое производство. Нас снабдили этим оружием буквально пару месяцев назад. Хорошая машинка. Наблюдатель ничего не подозревал. Испуганно дернулся и обернулся в самый последний момент, когда я уже взял его на мушку. К счастью, это был тот самый американский журналист. Ну что ж, всяко лучше профессиональной наружки. Бросай оружие. «Гад фашист американский», — бодро рявкнул я, наслаждаясь сменой выражений на его холеной роже, усмехнулся мысленно. «Надо же, как к месту вспомнил фильм про Карацупу. Мы с дозором на границе, кажется, так назывался, да, точно». Джон Мастерс подпрыгнул от неожиданности. «О, нау, нау, я есть простой журналист, видимо, от волнения, Он заговорил с серьезным акцентом. Во время недавней встречи на Зиле я обратил внимание на его достаточно чистый русский язык. И чем тут занимается простой журналист? Я был в такой ярости, что мог бы разорвать голыми руками так не кстати подвернувшегося любителя клубнички. Сунул пистолет в кобуру, от греха подальше. Искушение пристрелить случайного свидетеля, признаюсь, было сильным. Следишь за работниками 9-го управления КГБ? О, нет, нет, нет. Как вы могли такой подумать? А что я должен был подумать? Я протянул руку, сдернул с его шеи фотоаппарат. Что вы интервью хотели у меня взять? О, нет. Мастерс едва не плакал. Вы понимаете, что я нигде не найду работу, если вы сейчас меня арестовать, меня даже самый плохой газетинка не возьмет на работу. Не о том беспокоишься. Работу тебе в Союзе организуют. На Колыме, например. Хочешь на Колыму? Не хочу Колыма. Север, холод. Тогда достань пленку и прямо сейчас аккуратно засвети. Трясущимися руками Мастерс открыл свой новенький, с иголочки, Nikon, достал кассету. Видимо, волновался сильно. Кассета выпала из трясущихся рук. Помощь, предложил ему вежливо. Специально старался сдерживаться, а то слишком уж хотелось врезать ушлому журналюге по наглой физиономии. Мастерс, наконец, поднял кассету с земли. Собирался засветить, как приказано, но я передумал. Забрал у него кассету с пленкой, засветить всегда успеется, а пока интересно будет посмотреть, что он там еще нащелкал. Кстати, а кто тебе подсказал, где засаду устроить? О, нет, что ви, какой засад? Мне мистер Гвишра не сказал, что мистер президент Брежнев всегда делать пешей прогулка после работы. Я приехать посмотреть место, а тут ви, про пленку забудь, про то, что сейчас видел, тоже забудь, а теперь брысь отсюда. Если еще раз поймаю, ноги выдерну, я говорил спокойно, но, видимо, в моем голосе было что-то такое, что заставило Мастерса побледнеть. Где твоя машина? Проводить? Кстати, почему я сам не заметил его машину, заезжая в этот лесок? Ответ на вопрос нашелся быстро. Мастерс метнулся влево, выкатил из кустарника мотоцикл Ява, нахлобучил на голову каску и умчался. Я вернулся к Алевтине. Она уже оделась. В торопях неправильно застегнула пуговицы на блузке. К плащу прилипли листья. В руке она теребила косынку теплых осенних расцветок. «Пойдем, Алевтина. Все хорошо. Что теперь с нами будет?» — встревоженно спросила она. Естественный вопрос для любой женщины. Это у мужчин секс не повод для знакомства. Для женщин такая близость, как правило, начало большой и светлой любви. Черт бы побрал эту любовь. И как теперь выходить из ситуации? У меня жена, двое детей, теща, в конце концов. Мы подошли к машине, помог Алевтине сесть. Достал из кармана сигареты, закурил, с удовольствием затянулся. Не спешил закрывать дверцу, стоял рядом с копейкой и смотрел на Алевтину долгим, задумчивым взглядом. Как с ней разговаривать? С одной стороны не девочка, под тридцатник. С другой стороны я сделал глупость. Заводить романы на работе – последнее дело. Тем более, на такой работе. Аля, ты понимаешь, что если о нашей любви, мне пришлось произнести то самое слово, которое она мечтала услышать – любовь. Если узнают о нас на работе, то ничего хорошего не будет. Владимир Тимофеевич, портить жизнь ни вам, ни себе я не собираюсь, уверенно сказала Алевтина. Признаться, она меня удивила. Я ожидал слез, упреков, но не такой прагматичности. Аля немного помолчала, видимо, собираясь с мыслями, и продолжила. У меня сын, и поднимать мне его одной. Терять такую работу я не собираюсь. Я справлюсь со своими чувствами, а вы справитесь со своими. Боже мой, святая простота. Подумал я, умиляясь наивности молодой женщины. Надо же, она переживает о моих чувствах. Я бросил сигарету, растер носком ботинка. Возвращались молча. Было неловко обоим. В Копотню приехали быстро, не сравнить с 2025 годом. Дороги хоть и покруче построят, но пробки. А сейчас вообще без проблем доехали. Впрочем, именно в Копотне пробок не было даже в мое время. Никому не сдался этот район, унылый, загаженный с видом на НПЗ, нефтеперерабатывающий завод. «Как ты добираешься сюда с работы?» — спросил я Алевтину. «До метро пешком иду», — пожала она плечами. «Странно, а почему не служебным автобусом?» Я удивился. «Уж с чем-чем, а с доставкой работников к месту службы в Союзе никогда проблем не было. Утром Пашка в школе, а я немного прогуляться люблю, подышать свежим воздухом. Правда, воздух здесь не всегда свежий. Здесь иногда даже голова начинает болеть, особенно, когда выбросы с завода идут. Алевтина помахала ладошкой возле носа и тут же рассмеялась. Не обращайте внимания на мое нытье. Это хорошо, что квартира в Москве, еще и с пропиской. Другие вон лимитой столько лет живут, а мне, считай, повезло. Я говорил о тебе с Рябинко. Он обещал помощь с квартирой. В Кретово нет свободного жилья, но что-нибудь придумаем. Небезопасно здесь, и мальчишку лучше учить в хорошей школе. Парень-то умный, большим человеком вырастет. Алевтина зарделась от удовольствия. Оглянувшись по сторонам, она быстро обняла меня и чмокнула в щеку. Вышла из машины, бросила на меня лукавый взгляд и тут же сделала серьезное лицо. Из подъезда вышла соседка с мусорным ведром. Ой, с полным ведром навстречу, это к удаче. Аля звонко рассмеялась и юркнула в подъезд. Какая ж тут удача, если в ведре мусор. Проворчала женщина, обходя мою копейку и направляясь к мусорным бакам. Сегодня пятница. В пятницу я обычно еду с женой в кремлевский буфет, закупаться. Но сейчас супруга в больнице, так что придется вернуться в Кретово, за тещей. Обратная дорога пролетела незаметно. Скоро я уже был возле своего дома. Поднялся на свой этаж, но дверь квартиры распахнулась мне навстречу. Володя, наконец-то. Валентина Ивановна стояла на пороге. Она уже собралась. Почему не позвонил? Я волноваться начала. Я прошел в прихожую. Снял куртку, быстро надел свежую рубашку и джинсы. На ноги натянул кроссовки. Посмотрев на коричневый кремпленовый плащ тещи, вздохнул. И ведь очень добротная и дорогая вещь. Я помню, как выбирал подарок во время поездки в ГДР. Стоп, почему я? Это Медведев, а не я. Купил теще этот жуткий коричневый плащ. И это Медведев по пятницам делал покупки в кремлевском буфете. Я устало опустился на тумбочку в прихожей. Потер виски, голова заболела, от недавнего хорошего настроения не осталось и следа. Кажется, я теряю себя. Сунул руку в карман, надеясь обнаружить в нем заветный талисман, но птичьих перьев не было. Вместо них пальцы сжали кассету с пленкой, которую забрал у Джона Мастерса. Даже не верится, что так переживаю о глупой безделушке, но она вдруг показалась мне якорем, без которого я рискую утонуть в чужой памяти. Неужели потерял? Это могло случиться только в леске, где кувыркался с Алевтиной. Надо будет вернуться туда, поискать. Владимир, ты совсем меня не слушаешь. Теща включила учительницу. Таким тоном можно успокоить целый класс 15-летних оболтусов. Ты в таком виде собрался к жене ехать? Она брезгливо поджала губы и, осуждающе глядя мне в глаза, прошипела. В зеркало посмотри. Я встал, рывком повернулся к зеркалу. Так по-глупому спалился, неужели остались следы после утреннего приключения, но тут же выдохнул. Все в порядке, помады на лице нет, на воротнике рубашки тоже. Хотя при чем тут воротник, я же только что поменял рубаху, а видок у меня действительно не очень. Бледный, под глазами круги, и щетина уже отросла. Побриться забыл, прошипела Валентина Ивановна. Она демонстративно уселась на стул. Расстегнула верхнюю пуговицу на плаще, ослабила узел шелкового платка. Правильно говорят, что страшнее тещи зверя нет. Я вздохнул, пытаясь достучаться до нее. Валентина Ивановна, бульон остынет. Время скоро 11, а нам надо с врачом поговорить. И буфет. Теща, похоже, сменила гнев на милость. Сказала более миролюбиво. Сначала к Светочке. Но действительно, бульон лучше теплым поесть. Ей ведь ничего другого после операции нельзя. Сока баночку поставила. Если разрешат, оставим. Сумку в машину неси. Ты какой-то странный последнее время. Я просто не узнаю тебя. Валентина Ивановна, а каким я должен быть? Света в больнице. Еще неделю назад врачи давали ей не больше 2 месяцев жизни. Пойдемте уже. Я взял обычную матерчатую сумку. Теща закрыла дверь и согнувшись, сунула ключ под коврик. Хмыкнул, надо же, я совсем забыл об этой привычке советских людей. Какая милота, ключ под ковриком. До онкологического центра тащились на скорости 60 км/ч. Валентина Ивановна охала на каждой кочке. Володечка, ты только не гони, я всегда боюсь с тобой ездить. Она повторяла эту фразу каждый раз, как стрелка спидометра приближалась к отметке 70 км. Поставил машину возле уже знакомой бочки с пивом. Сегодня прохладно, желающих выпить кружку пенного не было, и продавщица, скучая, лузгала семечки. В моем времени семечки будут продавать в красивой упаковке. А я, признаться, уже и забыл, как выглядит кулек из серой газетной бумаги. К Светлане сегодня пропустили без проблем. Рванулся вперед по лестнице, едва показав удостоверение. «Мужчина, мужчина, халат наденьте!» Кинулась ко мне регистраторша. Я взял у нее халат, небрежно накинул на плечи. Новый онкоцентр сиял чистотой. Недавно озонировали помещение, в воздухе витал грозовой аромат. Нам в третью, бросил на ходу медсестре, к Медведевой Светлане. Осторожно открыл дверь, мало ли, вдруг спит, заглянул в палату. Светлана не спала, она посмотрела на меня, и я утонул в сияющем взгляде ее синих глаз. Тут же вошла теща. «Володя, иди поговори с врачом». Она оттерла меня от кровати супруги движением плеча, которому позавидовала бы торговка с рынка. «Да, Володя, Михаил Иванович с тобой хотел поговорить. Только что обход был. Мы пока с мамой поболтаем». Света выглядела гораздо лучше, хотя оставалась бледной и под глазами еще не пропали темные круги. Я нагнулся, приобнял жену и, легко поцеловав, вышел из палаты. Доктора Давыдова я нашел в ординаторской. Этот высокий человек, под 2 метра ростом, казалось, занимал собой весь кабинет. В его огромных ручищах органичнее смотрелась бы кувалда, а не скальпель. «Владимир Тимофеевич, рад вас видеть», – зарокотал он густым басом. «Случай просто уникальный. Я по своей должности чудесам не верю, только подтвержденным фактам. Но выздоровление вашей жены иначе, как чудом, я не могу назвать. Я слушал онколога и думал, что мы знаем о чудесах. Я ведь тоже попал сюда благодаря чуду. Светлана уже домой рвется. Послеоперационный период 15 дней, но если выздоровление пойдет и дальше такими темпами, то выпишу через неделю». Зазвонил телефон, Давыдов подошел и снял трубку. Я попрощался и направился к двери. «Но долго не задерживайтесь», — приказал напоследок Давыдов. «Боюсь, чтоб не переутомилась. Сами понимаете, когда вернулся в палату, Светлана уже спала. Валентина Ивановна сидела рядом с кроватью на стуле. Счастливая улыбка освещала ее лицо, а по щекам струились слезы. «Валентина Ивановна, пойдемте». Доктор сказал не затягивать визит. Я помог теще подняться, взял из ее рук сумку. Она хоть немного поела, как птичка, 2 ложечки всего, всхлипнула женщина, глядя на дочь. Давыдов пообещал, что выпишут раньше. Выздоравливает Света, успокоил ее прежде, чем снова расплачется. Осторожно прикрыл дверь в палату. Покинув онкоцентр, мы поехали за продуктами. Буфет находился на старой площади в здании ЦК. Пройти можно было только по пропуску. Я оставил тещу в машине, а сам направился к зданию. Показал удостоверение на входе, поднялся на 2-й этаж. Сливочное масло в буфете продавали отличное. Так и назывался сорт. Масло кремлевское. Конфет девочкам взял обязательно. Да и Валентина Ивановна любит по утрам пить чай с конфетами. Тушенку тоже закинул, она никогда лишней не будет. За овощами в выходной заедем на рынок, а вот фрукты надо купить. И девочкам, и Свете в больницу, витамины нужны. Взял 2 грозди бананов, мандарины и яблоки. Попросил взвесить по килограмму халвы и зефира. Это для себя. Зефир дочки не очень любили, могли по одной съесть, но без особого аппетита. Халву тоже никто кроме меня не ел. Стоп, это же вкусы настоящего Медведева, я же терпеть не могу халву. Сегодня уже не успею, а вот завтра прямо с утра заеду в лесок. Нужно обязательно найти талисман. Без него казалось, что я забываю себя, становлюсь человеком, в чьем теле оказался, Владимиром Медведевым. Вернулся в машину с полными сумками. Валентина Ивановна поставила их себе на колени, даже не заглянув внутрь, тут же проворчала. Опять набрал всякой ерунды. Тем не менее выудила из лежавшего сверху кулька конфету «Каракум», машинально развернула и сунула в рот. Когда приехали домой, девочки уже пришли из школы, вывалили на меня целый ворох новостей, рассказали про оценки, про то, как готовиться к демонстрации, и про Сережку из 5 класса, который дергал Таню за косички, а Лене плюнул на портфель. «Сережка, как я понял, был самой главной новостью. Володя, обедать будешь?» – крикнула с кухни теща. Я не стал отказываться. Аппетит приходит во время еды, хотя сегодня было настолько насыщенное утро, что я даже не вспомнил про завтрак, а время уже давно обед. Теща поставила передо мной тарелку борща, плюхнула в нее ложку густой сметаны, поставила рядом солонку и перечницу. Хлеб, как всегда, черный, или белого отрезать? Да, Валентина Ивановна, черный. Я зачерпнул ложку густого, наваристого борща и закрыл глаза от удовольствия. Вкуснотища. Валентина Ивановна, вы просто волшебница. Теща расцвела, хоть и не подала виду. Сменила тему. Обещала погулять с девочками. Сходим в магазин. Был новый завоз. Девочкам надо зимние сапоги купить. Хорошо, если чехословацкие завезли. А ты выспись. После смены не ложился еще. Так и сделаю, согласился с ней. Но, проводив шумную компанию своих женщин и закрыв за ними дверь, я отправился не в кровать, а в гардеробную. В большой коробке в самом углу нашел красный фонарь, реактивы, бачок для проявки пленки. Перенес все в ванную комнату. Разобрался с ванночками, растворив в одной проявитель, в другой закрепитель. В полной темноте осторожно открыл кассету, поместил пленку в бачок, залил раствором. Весь процесс занял минут 20, и скоро я держал в руках проявленную фотопленку. Для того, чтобы разглядеть запечатленные на ней кадры, не обязательно печатать фотографии. Пока можно просто посмотреть негативы. Итак, что тут у нас сумел зафиксировать этот собака Мастерс? А во, коллекция компромата. Но не только на меня, а по сути на всю советскую жизнь, на наш быт. Это ж надо было постараться, чтоб столько всего увидеть и собрать на одной пленке. Впрочем, некоторые сцены наверняка были постановочные. Там мелькали лежащие на асфальте бомжи, алкаш, клянчивший деньги возле магазина, разодетые девицы возле гостиницы «Интурист», женщина, бьющая по заднице мальчишку лет 5, снимок сделан прямо в сквере, неподалеку проходят люди, но никто не вмешивается в обычный воспитательный процесс. Но больше всего поразили кадры, на которых я узнавал самого себя. Вот я у пивной бочки, а рядом крутится массовик-затейник. Это что получается? Мастерс был предупрежденный об этой ситуации. Если бы я не читал мысли, и тому жулику удалось подлить мне клофелина, то у Мастерса были бы мои фото, где я в публичном месте в невменяемом состоянии. А результатом, после публикации в американских газетах, стало бы, как минимум, мое увольнение. Как сказал Джон Мастерс утром, мистер Гвишрани посоветовал ему встретить Леонида Ильича, когда тот пешком проходит до дачи последний километр. Интересно, а к мужику с клофелином он журналиста тоже не случайно отправил? И мне особенно интересно, кого метит Джермин Михайлович в охрану к Брежневу вместо меня. Машинально просматривая оставшиеся кадры, я думал, что уже ничему не удивлюсь. Естественно, американский журналист запечатлел и нас с Алевтиной на ковре из мягких листьев. И фотографии Леонида Ильича тоже были. Причем американец поймал момент, когда Брежнев покачнулся и едва не упал во время встречи на ЗИЛе. Но вишенкой на торте стала фотография дочери Брежнева. Та самая, знаменитая, которая попала в американские таблоиды и после облетела весь мир. В моем времени, в 2025 году, это изображение свободно плавало в интернете. А сейчас я держал в руках оригинальный негатив, с которого потом пошли копии. Галина Леонидовна пляшет на столе, широкая юбка взлетела веером, обнажив толстые ляжки. Волосы разметались, руки раскинуты в стороны, а прямо за спиной Галины на стене висит портрет, и с него смотрит на происходящее безобразие генеральный секретарь ЦК КПСС Союза Советских Социалистических Республик. От автора. Уважаемые читатели, прошу не бросаться тапками, я знаю, что эта знаменитая фотография Галины относится уже к эпохе 90-х, однако фото настолько колоритное, что я не удержался от некоторого художественного вымысла на основе реальных событий. Глава 12. Вернулись теща и девочки. Дочки сразу наперебой принялись хвастаться покупками. Младшей, Леночке, купили сапожки, старшая похвалилась новой шапочкой, обычной, с длинными ушками и помпоном на голове. А это я Светочке купила, довольная теща показала мне новое платье. Я помнил такие, клетчатое красное платьице из хлопка, с оборкой по подолу, на груди и плечах тоже пышная оборка с кружевами. И тогда, и сейчас они мне казались очень женственными и милыми. Попытался представить Свету в рваных джинсах, модных в 21 веке, но не смог. Та рвань, в которой в будущем будет щеголять молодежь, как-то диссонировала с выражением лица моей жены. Да и, пожалуй, на любом советском человеке одежда 21 века смотрелась бы как на пугале. Валентина Ивановна отправилась на кухню, а мы с девочками прошли в детскую комнату. Комната небольшая, квадратная. Возле двери большой комод, над ним зеркало. У окна большой письменный стол, без проблем можно вдвоем разместиться. Вдоль стен две узкие кровати, над ними коврики с медвежатами. Одна кровать аккуратно заправлена, это Танина. А вот Леночка на своей уже, Похоже, успела попрыгать, вернувшись с прогулки. Молча указал Шалунье на смятые покрывала. Дочка все поняла без слов, кивнула, ловко заправила кровать, усадила рядком кукол. Потом помог дочкам сделать уроки. Вернее, не столько помог, сколько проверил, чтоб все было в порядке. Леночка, высунув от усердия язык, выводила палочки и крючочки в прописях. Танечка быстро решила задачку, сделали с ней два столбика примеров, и вместе выучили стишок. Я с удовольствием повторял вместе с ней. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день. Сколько лет уже не прикасался к классикам. Нет, я, конечно, покупал книги в Москве 25-го года, и довольно часто, но в основном брал легкое чтиво, чтоб разгружать мозг, всякую фантастику и фэнтези, попаданцев. В том числе и попаданцев жанра «Назад в СССР». Кстати, я завидовал героям этих книг и согласился бы отправиться в любую жопу самого нереального мира, только бы сбежать от серой обыденности. Мечтал оказаться где угодно, но подальше от шумной Москвы, дымящей автомобильными выхлопами. Но выехать за город – это одно, а от себя все равно не сбежишь. Хотя, как показал мой случай, если сильно мечтать, то чудо может и в самом деле случиться. Теща позвала за стол. На ужин была гречневая каша, вареные яйца и хлеб с маслом. Я хитро посмотрел на девочек. А не попить ли нам чаю с конфетами? Володя, на ночь конфеты? Это же вредно. Возмутилась Валентина Ивановна. Напротив, очень полезно. После конфет ночью снятся хорошие сны, возразил я ей со смехом. Таня и Леночка меня поддержали хихиканьем и даже аплодисментами. Поужинав, девочки помогали бабушке убирать со стола, а я прошел в зал, нажал красную кнопку на серебристом боку телевизора «Чайка». По первой программе шла передача «Наши соседи». За гарнитурной стеной, ничего интересного, разоблачали мещанство, потребительство. Знали бы они, во что выльется потребительство в будущем, потреблятство, по-другому не скажешь. Переключил на вторую программу. На экране возник сельский пейзаж, у горизонта по золотому полю плыл комбайн. На фоне всей этой красоты холеная физиономия Юрия Черниченко, будущего главы крестьянской партии России, смотрелась уродливо. Перед нами уборочная в колхозе «Заветы Октябрянора» Фоминского района Московской области. Как видите, механизаторы снизили темп уборочных работ. А все почему? Потому что не хватает запчастей, перебои с поставками горючего. А это, прежде всего, неразворотливость наших партийных хозяйственных руководителей. Он еще что-то бормотал, но я не слушал. Глаза слипались, сказывалась бессонная ночь на смене и долгий день. Заснул я прямо у телевизора, на диване. Теща разбудила меня через полчаса, перебрался в спальню, разделся и уснул крепким, здоровым сном молодого человека в расцвете сил. Утром встал рано, с первыми звуками государственного гимна по радио в 6:00. После окончания торжественной музыки, диктор торжественно объявил: «Московское время 6:05. Последнее известие». Я не стал слушать, соскочил с кровати, размялся, сделав полсотни приседания и столько же раз отжавшись от пола. В ванной быстро умылся. Медведев пользовался электрической бритвой «Харьков», хоть она и не была идеальной, но в принципе мне тоже нравилась. Побрился тщательно. Щетина у Медведева была жесткой, такую запускать нельзя ни в коем случае. Прикрепленный к генсеку в любое время должен выглядеть подобающе, быть свежим, чистым и гладко выбритым. Сегодня воскресенье, девочкам не надо в школу, потому еще дрыхнут. Валентина Ивановна тоже, из ее комнаты доносился раскатистый храп, и говорить ей, что храпит во время сна, бесполезно. Не верит, говорит, что выдумываю. У нее железный аргумент: женщины не храпят, ну-ну. Я усмехнулся, хотя, если разобраться, мне досталась не самая вредная теща, бывают и похуже. Прошел в прихожую, сунул в карман куртки проявленную вчера пленку, осторожно, стараясь не шуметь, обулся и выскользнул за дверь, быстро спустился вниз, распахнул подъездные двери. Сентябрь радовал теплом, светало, часы еще не переводит, хотя уже разговоры об этом идут. Моя копейка стояла у подъезда, никому в голову не пришло снять колеса или дворники, все-таки, люди пока более порядочные. С Кретова направился сразу в Заречье, не доезжая до дачи генсека примерно с километр, свернул в знакомый лесок. Солнце уже поднялось, можно начинать поиски. Я обшаривал поляну целый час, но амулета нигде не было, ни на месте памятной любви, ни в орешнике, где застукал вчера утром Джона Мастерса. Жаль, очень жаль. Мысленно уже простился с вещицей, ставшей не только привычной, но и почти родной. Насобирал хворосту и бросил на старое кострище. Костерок разгорелся с одной спички. Я достал из кармана фотопленку, бросил ее в пламя и смотрел, как она горит, корчится, словно ядовитая гадюка. Мир никогда не увидит знаменитую фотографию Галины Брежневой, танцующей на столе. Еще один маленький эпизод истории я нагло скорректировал. А как же эффект бабочки, спросят некоторые. Что я могу им ответить? Если последствия моих действий изменят историю настолько, что СССР не развалится, а будет процветать в 21 веке, то я не против подобных эффектов бабочки. Сначала, когда я попал в 1976 год, мне просто хотелось снова пожить, молодым, здоровым, сильным. Казалось бы, живи и радуйся, но постоянно мучила мысль, что через 10-15 лет все это закончится. В книгах про попаданцев события предельно просты. Попал куда-то и тут же начал геройствовать, менять историю под себя, любимого. При этом думая, что делаешь добро для всех. Похвально, конечно, но в жизни все обычно оказывается гораздо сложнее. Я хочу сохранить эту страну, а для этого важно не допустить ряда стратегических ошибок, которые произошли в моей реальности. Не так много времени остается, чтобы подготовиться и предупредить афганскую войну. Будут и другие проблемы, чего стоит хотя бы чернобыльская катастрофа. Но до нее у меня еще много времени. Пока нужно как-то стимулировать мягкие экономические реформы, а также развитие цифровых технологий, и постараться не допустить к власти Горбачева. Конечно же, это большая политика, а к большой политике прилагаются большие интриги. И тут надо быть предельно осторожным, реагировать мгновенно и действовать молниеносно, но и уметь отступать, когда это требуется. У Медведева и до меня были враги, ведь именно из-за них он и погиб, попав в аварию, а я каким-то невероятным образом занял его место и завел новых врагов вдобавок к прежним. Если с Коровяковой разобрался, то с Гвишаней еще предстоит побороться. За что этот импозантный грузин, зять Косыгина, на меня зол, я знаю. Совещание, на котором Брежнев серьезно отнесся к моим словам о том, что Союз развалится и страна будет порабощена Западом, я слишком хорошо помню. Уже сказались последствия. Гвишане не удалось продвинуть собственную программу реформ. Ее отложили. На бюрократическом языке это означает, что будут долго согласовывать, после чего примут либо программу конкурентов, либо придут к компромиссному варианту. Его недавно организованный институт системного анализа уже стал гнездом реформаторов и могильщиков СССР. Именно Джермин Гвишиани даст дорогу Чубайсу, Березовскому, Гайдару, Дубову, да не перечислить всех стервятников, вылетевших из-под крыла этого грузинского орла. Его надо остановить. А вот как это сделать? Придется крепко подумать. Боковым зрением я вдруг заметил блеск в ветвях дерева. Повернул голову, поднял взгляд, на ветке висел мой талисман. Птичьи перья трепетали под легким ветерком, серебряная фигурка филина блестела на солнце. Снял амулет с ветки, погладил пальцами. На одной стороне выпуклый филин, а вот с обратной стороны пазы, будто пластинка с филином была деталью чего-то большего. Но вряд ли я когда-либо узнаю, к чему она крепилась. Да и какая теперь разница? Положил амулет во внутренний карман, рядом с удостоверением. Веткой разворошил костер, затоптал последние угольки, чтоб не устроить пожара. Пленка восстановлению тоже не подлежала. Подобрал небольшой кусочек, что от нее остался, раскрошил пальцами на мелкие кусочки. Посмотрел на часы. 8:50. Оказывается, я всего 20 минут размышлял, сидя у костра. Странно. Показалось, что прошло гораздо больше времени. Вернулся к своему автомобилю, сел за руль. Вдруг стало ясно, где мой амулет будет в полной безопасности и никогда не потеряется. Достал пучок перьев из кармана, расправил и прикрутил шнурок к зеркалу заднего вида. Теперь полный порядок. Талисман благотворно действовал на меня, пожалуй, даже отрезвляюще. Благодаря ему, я помнил, кем являюсь на самом деле. Тоже ведь был не случайным человеком в силовых ведомствах, не диванный аналитик, как говорится, а настоящий специалист. Я, Гуляев Владимир Николаевич, 60-го года рождения, в органы попал по так называемому андроповскому набору, весной 84-го, сразу после окончания университета. После Минской школы КГБ меня направили курировать молодежные и религиозные объединения. В те годы таких становилось все больше. Неформалы, рок-клубы, сектанты, кружки по эзотерике. Спустя год перевели в шестое управление. Формально, контрразведывательное обеспечение экономики, на деле, мы курировали научные учреждения, следили, чтобы никакие идеи, особенно в области высоких технологий, не ушли за границу. И потому с институтом Гвишрани я был знаком не понаслышке. В 2025 году скажи фамилию Эрлазоров, и сразу вспомнится имя Ян. И то, если спрашивать у людей, которым за 40, ближе к 50 и старше, юмориста почти все вспоминали с улыбкой. А вот Владимира Львовича Эрлазорова вряд ли кто-то знает. Между тем, его программа для игры в шахматы КСЦ в 1974-м стала первым чемпионом мира по шахматам среди компьютерных программ. Эрлазоров, насколько я помню, работает сейчас, в 76-м году, у Гвишрани. Плохо. А вот кто сейчас конкурирует с таким сильным коллективом, куда Джермин собрал умнейших людей Москвы и Центральной России? К сожалению, я этого не знаю. Мне подумалось, что остаются провинциальные научные центры. Это в первую очередь Институт кибернетики в Киеве. Дальше, институты Сибирского отделения Академии наук. Наверняка есть еще умные молодые люди, но их предстоит найти. Что ж, подожду сначала встречи Брежнева с новосибирцами. На их докладе я должен присутствовать обязательно. По крайней мере теперь для себя самого цели ясны, задачи определены, так что вперед. Я нажал педаль газа и выехал на Рублевское шоссе. Домой добрался по объездной примерно за полчаса. Семья уже была на ногах. Дети ссорились. Таня пыталась стащить с ног Лены купленные вчера сапоги. «Ты что, не понимаешь? Они же зимние. Папа, хоть ты скажи ей», — воскликнула Танюшка, увидев меня. «Не сниму». Леночка вцепилась руками в голенище красных кожаных сапожек. «Если ты старшая, то можешь командовать, я в них пойду, они красивые. Папа, да ботинки надо надеть, на улице тепло», — настаивала старшая дочь. Ссору прекратила теща. «Девочки, если не перестанете ругаться, останетесь сидеть дома». Обе немедленно смолкли, насупившись друг на друга. «Надевайте туфли, на улице сухо», — велела теща. «Погода отличная, а туфельки тоже красивые. Танечка, снимай с вешалок новые платья и пойдемте расчесываться. Я вам заплету косы». Девочки унеслись в детскую. «Володя, иди поешь, опять с утра голодным из дома ушел», — сердито распорядилась теща. «Я сейчас девчонок соберу». На кухне я достал из холодильника буженину, отрезал ломоть хлеба. В прикуску с огурцом, самое то. Поел, убрал со стола, вышел в прихожую. Девочки были уже собраны, нарядились в симпатичные фланелевые платья. Сверху накинули легкие демисезонные пальтишки. У старшей — серой с синей отделкой по рукавам и воротнику, у младшей — кофейного цвета с белыми отворотами на рукавах и белыми кармашками. Медведев в каждой загранпоездке покупал своим женщинам одежду. «У него был хороший вкус», — отметил я. Но тещу Медведев все-таки недолюбливал, иначе не купил бы ей этот ужасный кремпленовый плащ. Когда все уже уселись в автомобиль, я наконец озвучил предложение. «Ну что, ВДНХ?» Ответом стал восторженный визг дочек. Валентина Ивановна же попросила высадить ее у метро на проспекте Мира. Решила навестить подругу. Я не стал возражать, без ее замечаний нам с дочками гулять будет наверняка веселее. С проспекта Мира доехал до главного входа ВДНХ. В воскресенье народа там было довольно много. Пришлось даже постоять в очереди. Приятно удивила цена входного билета, всего 15 копеек. С медведевской зарплатой подполковника КГБ примерно в 400 рублей с такими ценами можно было ни в чем себе не отказывать. А тем более детям, чем девочки тут же воспользовались. Я только улыбался, глядя на эту бурю эмоций, на восторженные детские вопли. Сначала мы загрузились в открытый автопоезд. Маленькие уютные открытые вагончики тянул небольшой автомобильчик РАФ на электротяге. Вагончики расписаны забавными зверушками. Купил билеты, мой стоил 10 копеек, детские обошлись по 5. Поезд тронулся, и мы поехали по огромной стране чудес, иначе назвать то, что видел, я не могу. У главного корпуса поезд остановился. «Желающие могут пройти в зеленый театр», — прокричала в мегафон экскурсовод. «В зеленом театре сейчас круговая панорама, стереофильм с эффектом присутствия». Часть пассажиров вышла. Мы с девочками решили доехать до павильона «Космос», но настроение у них менялось как погода. Снова передумали и направились в ботанический сад. Оттуда пешком, с мороженым в руках, все-таки дошли до павильона «Космос», возле которого стоял настоящий самолет Ту-154. Его использовали как аттракцион. Девочки взбежали по трапу, я не стал их останавливать. Сам не стал заходить, остался ждать у трапа. Доел мороженое, бросил палочку в урну. Следующим был павильон «Космос». Обойти его за один день невозможно. 4 этажа, заполненные настоящими макетами. Тут был спускаемый аппарат космического корабля «Союз». Девочки заглянули и в него. «Ой, как там тесно!» – щебетали они, перебивая друг друга. «Как же там наши космонавты помещаются?» Но я взял их за руки и направился к стенду, изображавшему стыковку кораблей «Союз», «Аполлон». Девочки ахнули, увидев огромный глобус. Вокруг звездное небо. На Земле, в районе мыса Канаверал, вспыхнула яркая звездочка. Пластиковый «Аполлон» появился на орбите Земли и, подсвеченный лампочками, поплыл вокруг глобуса. Вспыхнула следующая звездочка, на этот раз на Байконуре. И также на орбите появился «Союз». Наш корабль быстро догнал американский, что вызвало бурную реакцию наблюдателей. «Смотрите, смотрите, наш корабль быстрее!» — восклицали в толпе мальчишки. «Сейчас догонит американца!» За макетом засветился киноэкран, и на нем появились лица советского космонавта и американского астронавта. Леонов и Стаффорд, оба в космических скафандрах, но без шлемов, улыбались с экрана и махали зрителям руками. Я смотрел вокруг глазами человека из 21 века, и больше всего меня поражал восторг посетителей ВДНХ. Искренняя радость от увиденного и настоящая, неподдельная гордость за свою страну. Куда все это делось? Глава 13. Я когда вырасту, стану космонавтом. Буду вот так в невесомости летать. Леночка растопырила руки, попыталась изобразить полет в невесомости и потеряла равновесие. Она упала бы, но я успел ее подхватить. «Да ты и в космосе упадешь, какой из тебя космонавт?» — подшучивала над ней старшая сестра. «Как можно упасть в космосе?» — не унималась Леночка. «Там же невесомость». Младшая была шустрой и шумной. Как теща не старалась воспитать в ней усидчивость, у нее это получалось плохо. Леночка, как пружинка, чем сильнее на нее надавишь, тем с большей энергией она распрямляется. Любые рамки младшая дочка Медведева старалась, если не сломать, то уж обязательно раздвинуть. А вот старшая, Татьяна, больше похожа на тещу, такая же спокойная, собранная аккуратистка. Она даже губы так же поджимает, как Валентина Ивановна. Вот и сейчас Таня поджала губы и строго ответила сестре, удивив меня рациональным подходом к жизни. «А я стану биологом. Хорошая профессия, и работа везде есть. Хоть в ботаническом саду можно работать, или можно отправиться в экспедицию, чтобы искать новые растения и изучать их. А самое лучшее – это стать учительницей и учить детей. И можно будет уехать в любое место, куда захочется. Школы везде есть. А ты от своего космического корабля и не отойдешь никуда. А зато я буду летать в космосе и смотреть на всю Землю сверху. И на тебя тоже. Такую маленькую учительницу». Леночка тайком показала язык сестре, думала, что я не замечу. Пришлось строго погрозить дочке пальцем, чтоб утихомирилась. Так, за разговорами, дошли до машины. Девочки устроились на заднем сиденье, продолжая мечтать о будущем. Таня, как старшая, считала себя более умной. Она предположила, что в 2000 году уже можно будет каждому летать на Луну, все равно что на автобусе или поезде поехать в другой город. Еще красочно представляла, какой жизнь станет прекрасной, а всю работу вместо людей будут делать роботы, завершила свою картину будущего Таня. На что Леночка фыркнула и возразила: «Ты что, с ума сошла? На сцене что, балеринами тоже роботы будут, что ли?» Девчонки, видимо, живо представили эту картину и обе расхохотались, звонко, заразительно. А мне было не смешно. В 2000 году, милые дети, вам будет по 30 с лишним лет. К тому времени вы уже, возможно, узнаете, что такое остаться без денег и без возможности заработать их хоть где-нибудь. Скорее всего, вы выйдете замуж где-то перед развалом Союза и родите детей. Будете жить счастливо, спокойные, уверенные в будущем. Но все изменится в один день. Вы будете смотреть на своих детей и думать, чем их сегодня накормить, чем заплатить за квартиру. Возможно, вы будете брать кредиты и потом отбиваться от коллекторов. Или хоронить своих близких, случайно проходивших мимо места бандитских разборок. И не будет никакого коммунизма. Вместо него будут рэкет, бандитизм и беспредел. И вся огромная страна превратится в один большой базар, торгующий всем и вся. Не будет никакого космического будущего. И на Луну тоже ездить не будут, ни на экскурсии, ни на работу. Разве что продавать акции, как у провидца Николая Носова. Пожалуй, его книга «Незнайка на Луне» – самое точное предсказание того, что нам всем придется пережить, печально размышлял я. От этих мыслей душу скручивало в тугой узел. Но, вместе с тем, еще сильнее возрастала мотивация не допустить такого развития событий в этой реальности, постараться изменить мир и направить историю по лучшему для советских людей пути. Домой приехали поздно, уставшие. Валентина Ивановна отправила внучек в ванную комнату, помогла им искупаться. Потом все вместе накрыли стол, поужинали и почти сразу начали готовиться ко сну. Правда, девочки изображали, что совсем не хотят спать, пытались дурачиться. Тогда я сгреб обеих в охапку и прорычал: «Я серый волк, и сейчас я вас съем». Поднял и понес их в детскую, одну держа под мышкой справа, другую слева. Девочки хохотали, вырывались и болтали ногами.